Глава 19. Несмотря на большие потери, Москва была освобождена, и ставка Сталина снова была в Кремле. Мао со своей ставкой тоже был там для того, чтобы сообща проще управлять войсками на фронтах. Благодаря трофеям китайцы освоили компьютерную технику, и она помогла усовершенствовать ракетную технику и обойтись без камикадзе. И другие новые ракеты усилили средства ПВО. Ракеты помогали сбивать немецкие самолеты еще на границе фронтов, тем самым сократив вероятность атомной бомбардировки. Немцы в ярости пошли на другую хитрость. После сдачи очередной позиции города или села они оставляли подарки от Рейха, делали схроны с атомными бомбами, с часовыми механизмами, которые настраивали по-разному, от недели до месяца. Саперы не всегда могли находить такие смертоносные сюрпризы. И в результате было много жертв после очередного освобождения. Такие подарки оставляли не только в городах, но и в лесах и труднодоступных местах. Возросли случаи появления в небе неопознанных летающих кораблей и тарелок. Другим цивилизациям была не безразлична судьба человечества, и они следили за боевыми действиями. Ни Красная Армия, ни китайцы, ни немцы не могли понять, что за техника летает вокруг с нереальными скоростями. Ко всему этому усилились случаи гула Земли. Земля стонала от атомных бомб и от шрамов на своем теле. Ставка тьмы. Константин, что за звуки издает Земля на низких частотах? Не знаю. Может, происходит движение титанических плит земной коры под землей? От этого и звуки? Это может быть и предупреждение о грядущих землетрясениях. Нам этого еще не хватало. А еще какие версии? Может, Земля недовольна тем, что с ней творят люди со своими воинами, и молится Богу? Кстати, по сводкам, он скоро вернется из отпуска, и все то, что он увидит, его не обрадует. Жертв будет намного больше, чем было раньше. Все наши планы провалились, ведь мы хотели их сократить, и не получилось. Во всем отшельник виноват, все карты нам попутал. Что будем делать, князь? Китайцы уже скоро освободят страны СССР и двинутся вместе с русскими в Европу, чтобы уничтожить фашистов. Пусть побеждают сильнейшие. Гитлер сам виноват, что нашу помощь не оценил. Он хочет снова с тобой наладить контакт и просить о помощи. Нет. Больше никакого контакта. За то, что хотел моих верных друзей расстрелять, я ему этого не прощу. В Антарктиде есть секретная немецкая база с большим запасом продовольствия и техники. Всем известна она как Новая Швабия. Был разработан план эвакуации ставки Гитлера на эту базу на подводных лодках. Поскольку на Гитлера были попытки, около 40 покушений, его спасали личные астрологи, советуя использовать двойников. Также двойники были и у самых приближенных к Адольфу высших чинов власти. Так как участь падения Германии была предсказана астрологами, они посоветовали оставить в Берлине своих двойников для поднятия духа последних защитников Берлина. Особой команде СС была поручена миссия в последний момент разгрома Рейхстага уничтожить двойников. Три немецкие подводные лодки добрались до цели. Ставка Гитлера была в безопасности. Немцы дрались яростно за свою родную землю. Было много потерь с обоих сторон. Но несмотря на героизм, на руинах Рейхстага появились белые флаги. Из-за боевых действий команда СС не справилась со своей задачей и не смогла расстрелять всех двойников. Половина из них осталась в живых. Позже их судили на суде. Команда СС дралась до последнего солдата, Несмотря на кровопролитные бои в Германии, капитуляция все же состоялась. С фашизмом было покончено. Мао и Сталин доложили о расстреле Гитлера и некоторой верхушки вермахта. В эту легенду многие поверили, кроме американских астрологов. Те утверждали, что ставку Гитлера нужно искать в Антарктиде. О дальнейшем развитии событий из хроники. Адмирал Бёрд снова в Антарктиде. В конце 1946 года адмирала послали во главе новой военной и научной экспедиции в Антарктиду. Американский ВМФ выделил для этой цели серьезные силы. Авианосец, 13 крейсеров и эсминцев, подводную лодку, ледокол, более 20 самолетов и вертолетов и всего около 5000 человек личного состава. В течение месяца участникам экспедиции удалось сделать около 50 тысяч фотографий и нанести на карту несколько ранее неизвестных горных плато, оборудовать новую полярную станцию. Один из эсминцев провел учебный обстрел нагромождения ледяных торусов торпедами. И вдруг американцы были атакованы аппаратами, напоминающими летающие тарелки. Кстати, такого термина тогда еще не существовало. Бёрд якобы сообщил по радио, что после короткого боя неизвестный противник выслал парламентеров. Это были два молодых человека, рослых, белокурых и голубоглазых, затянутых в униформу из кожи и меха. Один из парламентеров на ломаном английском языке потребовал от американцев срочно за пару часов покинуть этот район. Но Бёрд отверг эти требования. Тогда парламентеры удалились в сторону снежной гряды и, казалось, растворились в воздухе. А через час или два по крейсерам и эсминцам ударила вражеская артиллерия. Через 15 минут началась и атака с воздуха. Скорость летательных аппаратов противника была настолько велика, что американцам, которые вели встречный зенитный огонь, удавалось лишь не подпускать врага на расстояние прицельного обстрела кораблей. Участник экспедиции Джон Сайнерсон много лет спустя вспоминал: «Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками воздушного воздуха рвало радиоантенны. Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки, но по сравнению с этими странными летательными аппаратами они выглядели как стреноженные. Я не успел и глазом моргнуть, как два корсара, сраженные какими-то невидимыми лучами, брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок, зарылись в воду возле кораблей. Эти объекты не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями, словно какие-то сатанинские и сине-черные ласточки с кроваво-красными клювами, и беспрерывно плевались убийственным огнем. Внезапно Мердок, находившийся от нас в 10 кабельтовых, около 2 километров, полыхнул ярким пламенем и стал тонуть. А других кораблей, невзирая на опасность, немедленно были посланы к месту катастрофы спасательные шлюпки и катера. Когда в район боя прилетели наши блинчики, незадолго до этого перебазированные на береговой аэродром, то они ничего поделать не смогли. Весь кошмар продолжался около 20 минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасающими. В конце этого трагического дня погибли около 400 американцев. Было сбито около 20 самолетов и вертолетов. Повреждения получили один крейсер и 2 эсминца. Потери были бы еще большими, но наступила ночь. Адмирал Бёрд в тех условиях принял единственное правильное решение – свернуть операцию и всей эскадрой возвращаться домой. Уфологи сегодня убеждены, что в этом секторе Антарктиды находились базы пришельцев. Во всяком случае, базы тех, кто управлял этими летающими тарелками. И пришельцы соответствующим образом отреагировали на прибытие незваных гостей. Вряд ли летательные аппараты с таким сокрушительным вооружением были тогда у немцев. Да и самих немецких военнослужащих после капитуляции Германии в мае 1945 года в Антарктиде уже не оставалось. Они разбрелись по всему свету. Больше всего их оказалось в Аргентине. Когда американская эскадра добралась наконец-то до своих берегов и командованию было доложено о судьбе экспедиции, всех ее участников и офицеров, и матросов изолировали. На свободе остался только адмирал Бёрд. Ему, однако, запретили встречаться с журналистами. Тогда он стал писать воспоминания об этом периоде своей жизни. Только издать рукопись не удалось. Она не попала в высокие сферы. Бёрда отправили в отставку. Более того, объявили сумасшедшим. Последние годы адмирал жил практически под домашним арестом. Ни с кем не общался, не мог видеться даже с бывшими сослуживцами. Скончался он в 1957 году. Знаменитого полярного героя тогда никто и не вспомнил. После возвращения Всевышнего он собрал на совет ангелов и апостолов. Затем на ковер явился царь бездны со своей свитой. Лукавый защищался как мог и приводил доводы и аргументы в свое оправдание, что он хотел меньше жертв, но помешал отшельник. Ко мне не только души возопили убиенных, но и сама земля. Я не могу допустить такого безобразия и второго исхода войны. Делай, что хочешь, но верни все, как было, потребовал Всевышний. Позволь только прадеда Винары спасти, светлейший. Его судили за чужие грехи, и я верну все, как было, просил лукавый у Бога. Всевышний посмотрел на святых апостолов, и те, кивая, подтвердили слова лукавого знаком согласия. «Хорошо», — ответил владыка мира. Опять команда лукавого появилась в прошлом, спасла Ганса, прадеда Винары. После этой миссии исчезла и появилась в нынешнее в свое время. Лукавый поздравил Винару и спросил у Константина: «А где же Гитлер?» «Да жил до глубокой старости в Аргентине, инкогнито». «А где отшельник?» «Полетел на Глорию порядки наводить». «Что, мало ему земли показалось?» «Да, шеф». «Наверное, скучно стало. Вот и развлекается». Спасибо за внимание. Редактор текста Верона Шумилова.